6. Артём. В раздевалке клуба принимаю душ. Тренировка выдалась жаркой. Тренер пытался из нас выжать все, но, как обычно, недовольным остался. Ему вообще угодить нелегко. Самвел Маратович даже после побед склонен ворчать, что мы могли бы и лучше стараться. Подхожу к своему шкафчику переодеться. Команда не спешит расходиться. Смеются и обсуждают, куда махнуть вечером, где лучше развлечься. Думаю, что задерживаться не буду с друзьями. Лику домой отвезу. Малышка так забавно волновалась. С поля замечал, как она подскакивала с места. Пусть что хочет, говорит. Но я-то знаю, кто моя главная болельщица, не считая мамы. Натягиваю футболку. Ко мне подходит Миша. Мы его привыкли Михой звать. «Слышь, Артём, ты чего нам не говорил, как Лика выросла?» «Не помню, чтобы вы об этом спрашивали». Не придаю значения и дальше одеваюсь. «Так откуда я знал, что девочка созрела и так прекрасно созрела?» Показывает в воздухе фигуру малявки. «Я вот что подумал. Вы вроде как друзья детства, но, может, ты глаз на нее положил? Замутить собираешься?» «Чего?» Дергаюсь от неожиданного вопроса, ударяюсь головой о дверцу шкафчика. «Нет, конечно. Что вообще за дебильные вопросы такие?» «Если она тебе не нужна, то я тогда попробую. Лика — девчонка с колючками. Но ничего, я смогу ее сделать помягче. Приглашу на свидание, чтобы цветочки, конфетки, как девочки любят». «Вот я не знаю». То ли Миха на тренировке сильно мечом по башке получил на воротах, то ли ему мало и надо добавить. Одно другому не помеха, и у меня уже зачесался кулак. «Только попробуй к ней лезть. Только рискни!» Кажется, я зарычал. В раздевалке вдруг вся команда затихла. «Интересно, почему это тебе решать, а не ей?» Миха реально решил нарываться. «У меня же такое, что проще двинуть в челюсть, чем объяснять. Сам не пойму, почему так взбесился. Да, я допускаю, что у Лики когда-то появится парень. Но не Миха же. У него максимальный рекорд — месяц на девушку. Я и сам такой. Долго ни с кем не задерживаюсь, могу провести ночь и наутро гудбай. Только Лика же не они. Так уж вышло, что я всегда оберегал малявку. Она давно как часть моей семьи. Всякие михи ее быстро испортят. Все же друг прав. Лика изменилась и из угловатого подростка превратилась в девушку. Долго я не замечал в ней перемен, могло быть и дольше. Последний приезд малявки к моим родителям, ее переодевание в комнате и красивое платье, которое подчеркнуло все. Пытаюсь забыть это видение. Не получается. Застряла в мыслях, будто в наказание. Да потому что ей рано решать. Лика еще малявка, понятно? Нет. Ей же есть 18. Миха крепко вцепился или дразнит меня. Если что, я на малышку Лику не претендую. Между нами встает Илья, предупредительно раскидывая руки, как будто мы вот-вот подеремся. Мне бы взять номерок ее вредной подруги. Даш? Варе, что ли? Да, наверное, ее голубоглазой брюнетке. Вот же злюка она. Выделывалась слишком. Хоть и симпатичная девчонка. Пацаны заржали в раздевалке. Посыпались в сторону Михи и Ильи веселые обвинения. Как они сдали, что от них шарахаются девушки? Пора их списывать на лавку запасных. Тут-то до меня и дошло. Эти покорители девичьих сердец, видимо, приставали к подругам. Зная Лику и Варю, те не остались в долгу. Теперь парней колбасит, что на них нагло не вешались, а прогоняли. Жаль, я пропустил интересную сцену облома. Впрочем, хоть они и придурки, они все-таки мои друзья. Мы давно решили, что девушки между нами не встанут. У нас же команда, боевой общий дух. Да и вообще, как-то глупо играть за победу, становясь при этом злейшими врагами. Все, хватит уже. У меня есть предложение получше. С Ликой пришли еще однокурсницы. Назывались ее подругами. Смотрите сюда. Подхожу к окну и нахожу трех девушек, совсем не похожих на Лику. Странно. Как они с ней подружились? По поводу Вари понятно. Обе скромняшки, в основном учеба одна в голове. Чуть что краснеют и смешно обижаются. А я люблю их поддразнить, особенно Лику. Она добрая девочка, если не злить. Еще она понимает меня иногда больше, чем друзья, доверяет и умеет поддержать. Ну и врать малявка толком не умеет, сама же себя издает. Вот по поводу яркой троицы нарядно одетых девушек мне сложно сказать, что из себя представляют. Самая активная блондинка пристала ко мне, строила глазки, пыталась очаровать. Еще, с ее слов, мы виделись раньше в клубе и нереально круто, чудесно, восхитительно провели время. Она меня помнит, ничего не забыла. Ну, я покивал, мол, было и было. Вспомнить бы еще. Я же вообще ее не узнал. Неужели мы переспали? Нет, я бы вспомнил такое, но мало ли. Ага. «Ничего, такие цыпочки, можно их взять с собой!» Миха быстро переключился. Так я и знал. «Блондинка мной занята. Остальных разбирайте». Первым беру свое право на выбор. «Тогда я с темненькой, которая справа». Миха забирает свою. Жду, что сейчас Илья выберет третью. «Мне ту, что слева, и погнали». К нам присоединяется Арсений. Я и не заметил, как он подошел. Если дело касается девочек, он тут как тут. «Эй, ты меня перебил!» — возмущается друг. «В клубе сами к тебе подойдут. Весь вечер впереди, еще 10 раз сможешь выбрать». Всех друзей успокоил, девушек раздал, о себе не забыл, остальные нас сами ждут в клубе. «Ну да, я не собирался сегодня в отрыв уходить». Но так вышло как-то само. Стоило подумать, что Миха серьезно вцепится в Лику. Договариваюсь с друзьями, что они возьмут с собой всех трех девушек, а я отвезу Лику с подругой по домам и приеду. Разъезжаемся в разные стороны. Девочки садятся на задние сиденья, шушукаются между собой. Смеются о чем-то своем и, кажется, спорят. «И долго меня обсуждать собираетесь?» «Ой, ну почему сразу тебя?» Лика тут же делает самый невинный вид, хлопая карими глазками. «Вот и я хочу знать, почему?» «Мы просто... не поняли, тебе понравилась Каролина или нет?» Подсказывает Варя причину хихиканья. «Да, она в моем вкусе. Более детально обсуждать не берусь». Ненадолго наступает тишина. Затем опять подруги шепчутся. И я с облегчением высаживаю Варю возле ее дома, оставаясь с Ликой наедине. Только она ведет себя зажато, отделывается короткими фразами, словно ее что-то беспокоит.